Настоящее время. Глава 19. Манхэттен, Нью-Йорк, воскресенье, 15 января 2023 года, 20:45. Трейси Карр добавила последние штрихи к статье, поборола желание перечитать ее еще раз, чтобы внести дополнительные изменения, прикрепила ее к электронному письму и нажала кнопку «Отправить». После отправки статьи редактору по электронной почте всегда наступал момент паники, когда она понимала, что ситуация больше ей не подвластна. Момент, когда она думала, что редактор может ознакомиться с ее работой и исчесть содержание никчемным, а стиль — дилетантским. Это беспокойство проистекало из иррациональной смеси невроза и ОКР, проклятие практически всех знакомых, которые зарабатывают на жизнь письмом, но не из жизненного опыта. За 5 лет работы репортером-расследователем в «Нью-Йорк Таймс» ее редактор ни разу не отклонил ни одной статьи Трейси. Трейси обладала определенным весом в своей профессии и была уверена, что это ей помогает. После того, как 10 лет назад, работая местным репортером в Вирджинии, Трейси рассказала об убийстве семьи Квинлан, она воспользовалась этой славой и уехала из Ричмонда и покинула Ричмонд и Второй канал в поисках более благоприятных условий. Ее нанял легендарный телеведущий Мак Картер, и Трейси несколько лет работала корреспондентом американских событий, но ее восхождение к телевизионной славе застопорилось, когда на сцену ворвался молодой журналист по имени Эйвери Мейсон, затмивший все, чего Трейси когда-либо добивалась в журналистике. Эйвери Мейсон возглавил американские события. На эту должность претендовала и Трейси. А остро конкурентная среда телевизионных новостей оказалась для нее невыносимой. Вместо этого Трейси занялась набирающей популярность сферой интернет-публикаций и преуспела в ней. Ее истории были настолько мощными, а ее подписчики в социальных сетях настолько многочисленными, что «Таймс» наняла ее писать о преступности. Трейси получила признание за расследование о подкупе сенатора США, ради которого она притворилась владелицей малого бизнеса и попыталась получить льготы по налогам и разрешение на строительство в обмен на солидные пожертвования на кампанию сенатора. Когда эта история вскрылась, сенатор вынужден был с позором уйти в отставку. Трейси работала в «Таймс», но настоящей ее страстью были расследования преступлений, хотя работа в газете придавала Трейси авторитет, которого не хватало многим другим фанатам расследований. К тому же работа в одной из ведущих газет страны способствовала росту ее присутствия в сети. Ее аккаунты в социальных сетях насчитывали 5 миллионов подписчиков, а ее видеоролики о преступлениях смотрели все фанаты жанра. Если убивали какую-то мамашу из пригорода или появлялись новые сведения о девочке, пропавшей много лет назад, Трейси Карр немедленно приступала к расследованию и сообщала все новости миллионам своих подписчиков. Самое приятное заключалось в том, что пока она выполняла свою работу для газеты, ее редактору было все равно, чем Трейси занимается в свободное время. Трейси закрыла почту и открыла видеоредактор на рабочем столе, чтобы просмотреть записи, которые выложит сегодня вечером. Она заманивала своих поклонников тизерами в течение месяца по мере приближения 10-летней годовщины расстрела семьи Квинлан и даже вернулась в Макинтош, штат Вирджиния, впервые за много лет, чтобы отснять идеальные кадры. Она нажала кнопку воспроизведения и просмотрела ролик, чтобы убедиться, что все безупречно. Трейси стояла перед двухэтажным домом. Его кедровая обшивка была покрыта свежим слоем краски, нанесенным предыдущей весной. Летом ухоженный газон сиял сочным зеленым цветом благодаря системе полива, которая работала как часы. Теперь, в разгар зимы, снегоуборочная компания регулярно расчищала подъездную дорожку и тротуар после каждого снегопада. Не зная истории этого дома, Невозможно было догадаться, что 10 лет назад здесь произошло тройное убийство, и с тех пор он пустовал. Трейси поднесла микрофон к губам и посмотрела в камеру. «Меня зовут Трейси Карр, и за моей спиной находится печально известный дом, где 10 лет назад произошло жестокое убийство семьи Квинлан. В ту роковую дату Деннис, Хелен и 13-летний Реймонд Квинланы были застрелены посреди ночи. Я оказалась первым репортером на месте преступления и рассказала историю, которая в итоге потрясла не только городок Макинтош в штате Вирджиния, но и всю страну». Кадр погас и сменился новым, а зрители вернулись в ночь на 15 января 2013 года, когда 32-летняя Трейси Карр брала интервью у соседа, который первым позвонил в службу спасения и сообщил о выстрелах в доме у Квинланов. Затем открылась входная дверь, и женщина-полицейский, в то время никому не знакомая, но теперь известная любителям преступлений как Донна Коппел, которая в конечном счете даст ключевые показания по делу Александра Квинлан против штата Вирджиния, вошла в пятно света от телевизионной камеры Трейси и прожекторов, установленных полицейским управлением Макинтоша. Коппел вывела из дома Александру Квинлан со скованными за спиной руками и пустым взглядом. В последующие дни именно этот образ Александры попал во все новостные программы страны. И этот кадр погас. Лицо Александры Квинлан медленно расплывалось, а в кадре вновь появилась Трейси Карр. 10 лет прошло с тех пор, как я стояла у этого дома, зная лишь, что внутри раздались выстрелы. В то время, когда Александра Квинлан была взята под стражу, я знала только то, что знал весь остальной мир. Но потом я начала копать и вскоре выяснила поразительные подробности той ночи. Пустые глаза Александры, которыми она смотрела в камеру, продолжают преследовать тех, кто ищет правду о том дне. Неужели девочка-подросток чудом выжила в ту ночь, когда вооруженный злоумышленник проник к ней в дом и убил остальных членов ее семьи? Или же эти пустые глаза свидетельствовали о том, что Александра Квинлан не спаслась от выстрелов из дробовика, убивших ее семью, а была той, кто нажимал на спуск? Трейси шла по подъездной дорожке к дому. В течение 10 лет эти вопросы не давали людям покоя. 10 лет дом Квинланов пустовал, но был в идеальном состоянии. Мы знаем, что в течение нескольких месяцев после убийства дом был под угрозой конфискации, но затем его приобрел анонимный траст. С тех пор за ним тщательно ухаживают. Однако, когда я пытаюсь выяснить, кто нанял компанию, которая занимается озеленением территории летом и уборкой снега зимой, или компанию, которая покрасила дом в прошлом году, или компанию, которая установила систему полива, я каждый раз захожу в тупик. Точно так же, как когда я обращаюсь в коммунальные компании, чтобы узнать, кто оплачивает счета за электричество и газ. Мы знаем, что вскоре после того, как Александра выиграла дело против штата Вирджиния и получила миллионы долларов, с недвижимости сняли арест. Мы подозреваем, что это Александра стоит за анонимной покупкой, и многие из вас, детективов на диване, тоже искали тому доказательства. Но Александре Квинлан под защитой целого состояния и армии адвокатов удалось не только сохранить анонимность траста, но и самой оставаться в тени на протяжении почти десятилетия. Никто не видел и не слышал об Александре с тех пор, как она вышла из зала суда в тот день, когда присяжные сделали ее очень богатой женщиной. Поступали сообщения о том, что ее видели в разных местах, от Калифорнии и Нью-Йорка вплоть до самого Лондона, но ни одна из этих зацепок не дала результата. Александра Квинлан снялась с места и исчезла много лет назад. Несмотря на все мои усилия и ваши безостановочные поиски, Александре удается оставаться в тени до сих пор. В 10-летнюю годовщину расстрела ее семьи я задаю следующий вопрос. Тут Трейси посмотрела прямо в камеру. «Что ты скрываешь, Александра?» Трейси отвернулась от камеры, подошла к входной двери дома Квинланов и постучала в нее. Она подождала мгновение, как будто кто-то мог ответить, а затем снова повернулась к камере. «Отмечая 10-ю годовщину убийства семьи Квинлан, мы продолжаем искать ответы. Мы продолжаем искать правду. Мы продолжаем искать Александру Квинлан. Если она та невинная жертва, какой предстала перед нами во время судебного процесса, который принес ей миллионы, почему она скрылась, выиграв дело? Возможно, этому есть простое объяснение, и оно заключается в следующем. Александра Квинлан не невинная жертва, а безжалостная убийца, которой не только сошло с рук преступление, но и достались миллионы долларов». Трэйси сошла с крыльца и подошла поближе к камере. Ее дыхание белым паром стыло в холодном январском воздухе. «Меня зовут Трэйси Карр, и я обещаю вам, что хотя 10-я годовщина убийства семьи Квинлан скоро пройдет, я буду продолжать искать ответы каждый день. С вашей помощью, возможно, мы их найдем. С вашей помощью, возможно, мы найдем пустые глаза. Мы знаем, что она где-то здесь». Трэйси остановила видео и загрузила его на свои страницы в социальных сетях, абсолютно довольная его качеством. До полуночи видео набрало 3 миллиона просмотров. Через 2 недели его посмотрели уже 22 миллиона человек. Мир, или, по крайней мере, определенная его часть, все еще был одержим Александрой Квинлан.